Часть вторая. Глава девятая. В темнице. Но вернемся к Алис. Помните, по приказу Яхона ее бросили в темницу. Темные каменные стены, покрытые серой плесенью, сразу же заключили ее в свои объятия. По ним тонкими ледяными струйками сочилась вода и уходила вниз под землю, хотя куда уже ниже. Невысокий массивный потолок давил на девочку и почти касался ее головы. С него постоянно что-то капало. И от этого в темнице было очень душно и влажно, а еще тяжело дышалось, как будто комок в горле застрял. В дальнем углу подземелья, хотя какой же он дальний, 5 шагов вправо, 5 шагов влево, вот и вся темница, Алис обнаружила старую потрепанную подстилку из соломы, миску с водой и кусочек заплесневелого хлеба. Небогато. Ей стало себя очень-очень жалко. А вам бы разве не было? Представьте себе, что вы рассчитываете на веселое, увлекательное приключение, полное разных интересных знакомств и открытий, а вместо этого оказались в темнице в обществе крыс и жуков. Причем совершенно непонятно за что, да еще и без волшебных красок. Их отобрал злой колдун. Что он теперь именно рисует? Эти краски попали в злые руки. Я не уберегла их. Хорошо, хоть крылохвостик спасся. Он обязательно придумает, как вытащить меня отсюда. Ну, если, конечно, не испугается. Он ведь такой трусишка. На противоположной от входа стороне девочка заметила какую-то картину. Алис подошла поближе и стала ее разглядывать. А на картине той было нарисовано морское дно с самыми настоящими водорослями, камнями и даже кораллами. Вот тогда не хватает только рыб и русалки. И словно прочитав ее мысли, картина вдруг ожила, зашевелилась, песок на дне вздыбился, водоросли расступились, и на девочку уставились 2 большущих круглых глаза, которые тут же превратились в огромную, да еще и страшную, колюче-ершистую рыбину. Да это же аквариум! Тогда Алис осмелела и осторожно постучала пальчиком по стеклу. И рыбина тут же открыла свой зубастый рот и попыталась цапнуть ее за палец. Да ты озорница! Ничего-ничего, все не так уж и плохо. Это ты с виду такая грозная рыбка, а на самом деле, наверное, очень добрая и обаятельная. Я уверена, что мы с тобой обязательно подружимся, правда ведь? Но рыбина ничего и на это не ответила. А назову я тебя Ириска. Тебе нравится твое новое имя? Но рыбина опять не отозвалась. Ну вот. Ириска не хочет со мной разговаривать. Ну и не надо. И тут ее размышления прервал какой-то шорох. Алис посмотрела вниз. Какой еще сюрприз приготовил ей Яхон? Шорох усилился. Девочке показалось, будто кто-то роет под полом землю. И она тут же, так, на всякий случай, забралась на подстилку и стала ждать, что же будет дальше. А дальше было вот что. Пол вдруг зашевелился, а еще зашатался и закачался, а потом прямо посреди темницы выросла гора, земляная, прямо как на капустной грядке в огороде. И из этой горы вдруг вылез... Ты кто? Я Филимонт, ученый, говорящий кот. Я Алис. Очень приятно. А что ты делал под землей? В настоящий момент я живу в соседней камере вместе с моим хозяином. Я прорыл подземный ход, чтобы нанести вам визит и познакомиться. А кто твой хозяин? Мой хозяин Рахон Первый. великий колдун и правитель планеты Смерчей. Мяу. Второй брат-близнец? Не второй, а первый. Вторым всегда был, есть и будет этот выскочка Яхон. А почему твой хозяин в темнице? Ведь он должен быть на троне. Это долгая и скучная история. Я расскажу ее как-нибудь в другой раз. А сейчас мне пора возвращаться. Мяу! Кстати, вам досталась плохая камера. Это почему же? Не люблю я рыб. Не ссорьтесь, не ссорьтесь. Ириска очень хорошая рыбка. И мы с ней обязательно подружимся. Ну и дружитесь, дружитесь. А мне, мяу, пора. И только он собрался нырнуть под землю, как вдруг двери темницы отворились, и в подземелье влетел взъерошенный крылохвостик. Алис! Глава 10. Побег. Крылохвостик, ты нашел меня! Нашел, нашел! Вечно мне тебя приходится спасать. Это еще кто кого спасает? Лучше скажи, как ты меня таскал? Мне помог мой друг. Какой такой еще друг? Смерчик. Кто-кто? Ну какая же ты непонятливая, Алис. Смерчик. Маленький смерч, значит. А разве со смерчем можно дружить? Еще как можно. И очень даже интересно. Мы с ним играем в догонялки. Я убегаю от него, а он меня догоняет. А потом подбрасывает вверх, крутит, вертит, а еще качает. Вот. Вертит, качает. Да-да, как на веселых горках. Если хочешь, он и тебя покатает. Подожди, крылохвостик. Давай все по порядку. Как ты с ним познакомился? Ну, все очень просто. Это планета Смерчей. И все смерчи здесь служат злому колдуну. Мой смерчик тоже выполняет все его приказы. Вернее, раньше выполнял, до встречи со мной. Он здесь самый младший. Когда тебя, Алис, схватила стража, а я так ловко улетела в горы, то злой колдун велел смерчику найти меня и привести во дворец. И вот, сижу я на большущем камне, на самой высоченной горе, и думаю, как же мне тебя спасать? Вдруг вижу, летит ко мне мой смерчик. Ну, правда, он тогда еще не был моим другом, а даже очень наоборот. Я сначала его испугался и от страха даже залез под камень. А смерчик взял и отыскал меня. Тогда я спрятался за дерево, а он опять меня нашел. Я от него снова убежал, а он начал за мной гоняться. Бегали мы так, бегали, и вдруг нам стало ужасно весело. И мы взяли и подружились. Ведь представляешь, Алис, с ним еще никто и никогда не играл. Никто и никогда. И у него совсем не было друзей. Ни одного. А теперь я его друг. Здорово, крылохвостик. Ты молодец. Только... как же ты в темницу ко мне пробрался? Ведь кругом стража. А это смерчик мне помог. Как? Сейчас сама все увидишь. Ой, так надо же скорее уходить отсюда. Алис, собирайся. Я готова. Ну, пошли. Мяу, и нас возьмите с собой. А это кто такой? Это ученый и говорящий кот Филимонт. Он живет в соседней камере. Вместе со своим хозяином. Ну так веди быстрее хозяина. И ученый кот тут же юркнул под землю. А уже через минуту в темнице появился человек, как две капли воды, похожий на Яхона. Вы уже, наверное, догадались, что это был его брат-близнец Рахон. Рахон, так же как Яхон, был высокий и худой, с черными волосами и стрекозиными глазами. Только вот роста своего Рахон страшно стеснялся, и поэтому всегда носил светлые свободные рубашки и широкие шаровары, чтобы казаться немного потолще и не таким высоким. А еще глаза у Рахона были добрые, приветливые и веселые. Даже здесь, в темнице, они светились каким-то особым радостным блеском. И улыбка у него была такая застенчивая, приятная, а голос тихий и мягкий, как у кота-баюна. Так и хотелось с ним о чем-нибудь очень хорошем поговорить. А еще он любил играть на флейте и всегда носил ее с собой. И поэтому, хотя Ехон и Рахон внешне и походили друг на друга, но были они совсем разными, будто и не братья вовсе. Но вернемся опять в темницу. Итак, в ней появился Рахон. Это кто? Скорее всего, Рахон, брат-близнец злого колдуна. И он что, пойдет с нами? Ну да. Тогда вперед! И меня возьми. Все обернулись, а из аквариума на них смотрела Ириска, жалобно так, грустно. Заберите меня, пожалуйста, с собой. Мне здесь очень плохо. Я не хочу никого пугать. Мне хочется домой, на волю, в мою горную речку. Ну, придется ее взять, хоть я терпеть не могу рыб. Не пропадать же ей здесь одной. Мяу! Как же мы ее понесем? Ведь Ириске нужна вода. Да вон в той чашке. Молодец, крылохвостик. Давай, Ириска, сюда. Теперь уходим. Сказал динозаврик и первым вышел из темницы. За ним следом вылезли все остальные и встали как вкопанные. По небольшому тюремному дворику кружился смерч. Да-да, самый настоящий смерч. А за ним, побросав все свои пики, копья, латы, шлемы, носилась стража. А еще эта стража что-то ловила на лету и при этом возбужденно кричала. Что здесь происходит? Познакомьтесь, это мой друг Смерчик. Он в горах набрал каких-то камней и сейчас разбрасывает их. Видишь, какие они красивые? Это изумруды, драгоценные камни. Изумруды так изумруды. Главное, что страже эти камешки очень нравятся. И ей до нас нет никакого дела. Вон она себе карманы набивает. Тут динозаврик незаметно сунул один камень в рюкзак девочки. Смерчик, мы пришли. И в ту же секунду у Алис перед глазами все закружилось и завертелось. Она перевернулась вверх тормашками, повисла в воздухе и куда-то понеслась. Глава 11. Заговор. Разом выдохнула Алис и ощутила, наконец, под ногами твердую почву. «Мяу!» — взвизгнул над ее головой взъерошенный Филимонт и затормозил рядом всеми четырьмя лапами. «Ух!» — крякнул, приземляясь, Рахон и на всякий случай схватил кота за хвост. Так, для поддержания равновесия. Но коты не любят, когда их хватают за хвост, и поэтому Филимонт сразу же цапнул его своей когтистой лапой. Раздался радостный писк крылохвостика, и он со всего маху шлепнулся о землю. Здорово прокатились, правда? Ага. Мы что, уже на свободе? Конечно, на свободе. На самой настоящей свободе.